но проводить их сквозь цензуру очень трудно. Я не уверен, что его новый рассказ «Собачье сердце» пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линии партии. Дальнейшие события подтвердили его опасения. 2 мая новый сотрудник «Недр» Леонтьев писал от имени Ангарского о задержке рукописи в издательских инстанциях. В этот день Ангарский уехал в заграничную командировку, а 21 мая Леонтьев уже сообщал Булгакову. Некто Сарычев заявил, что «Собачье сердце» чистить уже не стоит. Вещь в целом недопустима. Или что-то в этом роде. Ангарский, однако, сдаваться не собирался. Это видно из последующих писем Леонтьева, к счастью, сохранившихся в архиве Булгакова. Они выразительно рисуют всю историю активных попыток Ангарского довести повесть до печатания, в необходимости которого он был совершенно уверен. Одна из последних его попыток была исчерпана, по-видимому, осенью 1925 года. 11 сентября Леонтьев сообщил Булгакову: «Повесть «Собачье сердце» возвращена Каменевым». С 1918 по 1926 год он был председателем Моссовета. Ангарский же был членом исполкома и мог обратиться к нему за помощью. По просьбе Николая Семеновича он ее прочел и высказал свое мнение. Это острый памфлет на современность. Печатать ни в коем случае нельзя. О характерной реакции Булгакова на эту категорическую устную рецензию можно судить по следующему факту. Полтора года спустя он напишет пьесу «Багровый остров» и подчеркнуто, как мы думаем, даст ей подзаголовок «Драматический памфлет». На сохранившемся рукописном титульном листе два эпиграфа. Первый из них выписан из статьи «Памфлет» в любимом Булгаковым энциклопедическом словаре Брокгауза и Фрона. Не предполагая в читателе никаких предварительных размышлений и сведений о данном вопросе, памфлетист обращается только к простому здравому смыслу. Если бы Булгаков имел возможность спорить со своим высокопоставленным рецензентом, он, возможно, привел бы ему и другие строчки из той же энциклопедической статьи, написанной критиком Горнфельдом в 1890-е годы, например: «В России при отсутствии политической жизни почти отсутствует литература памфлета». И высказал бы, пожалуй, мысль, что оживление политической жизни должно непременно сопровождаться возрождением этой формы. 2 года спустя, оспаривая в письме к правительству от 28 марта 1930 года мнение тех, кто объявлял «Багровый остров» пасквилем на революцию, писатель с решительностью заявил: «Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция». Он стойко отстаивал право современного писателя и на сатиру, и на жанр памфлета. Указывая на прямой объект своего обличения, Булгаков протестовал против произвольного его расширения в демагогических целях. Здравый смысл. Вот на чем не уставал настаивать Булгаков. Он не выдавал его за самый высокий уровень умствования, но уверен был, что вовсе сойти с его почвы тоже губительно. Автор «Собачьего сердца» не брал на себя более того, что брал. Он не предлагал своих программ переустройства общества. Подобно Чехову, он только ставил диагноз, как ставил его в молодые годы своим больным. Он утверждал: нельзя сделать происхождение человека главным критерием его социальной дееспособности, снимая личную ответственность. Не будем преувеличивать роли литературы в жизни общества, но если бы повесть была своевременно напечатана, вряд ли она что-либо изменила бы, хотя, быть может, кого-то и отрезвила. Важно отметить, что диагноз писателя оказался точным –